Ночью? Ночью ты вошел? Леня, она мне мать, ты слышишь, супник? Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бенни. В лунном луче прячется всклокоченная голова Нехамы. Мендель, ночью? Ночью ты вошел? Третья сцена. Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира, Рябцов, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист Мирон, в просторечии майор, попятник. Флейта его выводит слабую, дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые седоватые греки играют в кости. С Сенькой Топуном, приятелем Бенни Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка Малаги. Два матроса спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Фомин. Его убеждает в чем-то пьяная Потаповна. За передним столом стоит Мендель Крик. Пьяный, воспаленный, громадный и урусов, ходатай по делам. Мендель бьет кулаком по столу. «Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов! В черной могиле!» Официант Митя, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем. «Я все лампы приказывал, я хор требовал, я со всего трактира лампы приказывал!» Митя, «Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают, вот вишь, какое дело!» Мендель, «Темно!» Митя Рябцову, «Добавку освещения требуют!» Рябцову, «Рубь!» Митя, «Получайте рубь!» Рябцов, «Получил рубь!» Мендель, «Урусов!» «Урусов, есть!» Мендель, «Сквозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?» Урусов, «По науке считается, сквозь человеческое сердце льется в сутки 200 пудов крови. А в Америке такое изобрели?» «Мендель, стой, стой! А если я в Америку хочу ехать, это свободно?» «Урусов, свободно, вполне, сел и поехал». Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна. «Потаповна, Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать». Мендель, сел, говоришь, и поехал? Урусов, по науке считается, что вы четыре моря проезжаете, Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана, Атлантический и Тихий. Мендель, а ты сказывал, человек через моря летать может? Урусов, может. Мендель, через горы, через высокие горы может человек летать? Урусов с твердостью «Может». Мендель сжимает ладонями мохнатую голову. «Конца нет, краю нет, Рябцову. Поеду, в Бессарабию поеду». Рябцов «А делать чего будешь в Бессарабии?» Мендель «Чего захочу, то и буду». «А чего тебе хотеть?» «Слухай меня, Рябцов, я еще живой». «Не живой ты, если тебя Бог убил». «Как это меня Бог убил?» «Годов-то тебе сколько?» Голос из трактира. «Годов ему всех 62». Рябцов, 62 года, Бог тебя и убивает. Мендель, Рябцов, я Бога хитрей. Рябцов, ты русского Бога хитрей, а жидовского Бога ты не хитрей. Митя вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают 4 заспанных толстых девки. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Свет разливается по трактиру. «Митя, со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем! Девки, обставь его бешеного лампами!» Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое лицо его. Голос из трактира. «Из ночи день делаем, Мендель!» «Мендель, конца нет!» Потаповна дергает Урусова за рукав. «Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин!» «Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошных кур всучивают. Да разве я к курям этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник».